«Скоро?» «Скоро!» — отозвался Бурят и помешал ложкой кипящую лапшу. «Жаль, только хлеба нет. К вечеру можно будет лепешек напечь». «Нельзя здесь долго сидеть», — заявил Челим. «Менты в первую очередь всякие заимки проверять будут». «Уйдем, как только стихнет ветер», — дозвался Паша. «Менты в такую погоду тоже шляться не будут». «Да кто их знает, этих легавых», — не согласился Челим. «Ударит моча в голову. Не попрутся. Они же сейчас злые. Живи, нас брать никто не будет». 5 минут спустя Бурят уже рассказывал аппетитно дымящуюся лапшу по тарелкам. Благо их тут хватало. Аппетит беглецы нагуляли отменный. Поэтому кастрюлю лапши оприходовали быстро. «Ну вот», — удовлетворенно заявил Челим и отодвинул тарелку. «Теперь можно и поспать. Костян, не забудь посуду помыть». «А почему я?» — набычился Костя. «Потому что ты дежуришь», — лениво ответил Челим и развалился на нарах. Разбудил Пашу слабый подземный толчок. Повернувшись, он лежал у самой стены. Паша огляделся. На улице было еще темно. Рядом похрапывал Челим. За ним спали Бурят, Потап и Кузьмич. Тот самый увязавшийся с ним пожилой зэк. Косте на нарах места не хватило. Он устроился на двух поставленных у стены скамейках. Толчки больше не повторялись. Полежав какое-то время, Паша вновь отвернулся к стене, закрыл глаза и вскоре заснул. Проснулся он от тихих голосов, прислушался. Разговаривали Челим и Бурят. «Я могу ошибиться минут на 15», — тихо объяснил Бурят. «Но на полчаса от силы, но не больше. Сейчас уже часов 8 утра, не меньше. А на улице темно, хоть глаз выколи». «И что это значит?» В голосе Челима чувствовалась опаска. «Не знаю. Может, затмение какое-нибудь? Потому и холод такой». «Да уж, не жарко», — присоединился к разговору Кузьмич. «На минуту вышел до ветру, так чуть не закоченел. Ветерок до костей пробирает. Нам еще повезло, что на эту хибару наткнулись». Паша слушал их разговор и начинал нервничать. «Они правы, что-то ненормальное происходит. Должно уже светать, а на улице все еще темно». Следующие несколько часов все напряженно ждали восхода солнца. Но его все не было. На улице все так же дул ледяной ветер. Если бы не буржуйка, в доме давно было бы уже холодно. Она же была единственным источником света. Отблески пламени освещали тревожные лица притихших беглецов. Ситуация была не просто абсурдной. Она внушала страх. Солнце, миллионы лет исправно всходившее каждое утро, куда-то исчезло. От всего этого попахивало чем-то дьявольским. «Может быть, это и есть конец света», — предположил Потап. «Не зря же попы столько о нем говорили. Вот и дождались». «Это может быть что-то со временем», — выдвинул свою версию Челим. «Я по телеку передачу видел. Там про такое рассказывали. Время просто останавливается. Звезды двигаются», — спокойно заметил Бурят. «Если бы было что-то со временем, они бы стояли на месте». Он немного помолчал. «Меня тревожит то, что небо незнакомое. Ничего толком не узнаю. Вроде бы нашел Кассиопею и Малую Медведицу. Но если это они, то получается, что мы сейчас почти на Северном полюсе. А этого не может быть. Я ведь говорю, что конец света наступает», — с жаром произнес Потап. «У меня один знакомый был, из сектантов каких-то. Так он мне все уши проружал с этим концом света. Говорил, что только праведники спасутся». «Хватит языком трепать», — оборвал его Паша. «Конец света. Чушь все это. Не знаю, что там с солнцем случилось, но долго это наверняка не продлится». «А почему ты в этом так уверен?» — взглянул на него Бурят. «Потому что если это так, нам всем хана», — ответил Паша. Шло время. Солнце все не появлялось. Если что-то и радовало, так это наконец-то стихший ветер. Бурят начал петь на сковородке оладьи. Муки было мало, но поесть на раз хватило. Затем все снова спали. Представления о том, что сейчас день или ночь, ни у кого уже не было. Когда проснулись, снаружи была все та же тьма. Снова поднялся ветер, вскоре достигший силы урагана. Его завывания леденили душу. Среди беглецов царило уныние. «Сдохнем здесь», — мрачно заметил Челим. «Жратвы хватит на сутки, не больше. А что потом?» «Поживем, увидим», — ответил Бурят. «Воды надо принести, рис сварим». «Костя, слыхал?» — Челим взглянул на парня. «Почему опять я?» — уныло откликнулся тот. «Бегом», — я сказал, — повысил голос Челим. Медленно поднявшись со скамейки, Костя огляделся, потом взял ведро и вышел за дверь. «Урод!» — Челим проводил его взглядом. «По 10 раз ему все повторять надо». Бурят приготовил рис. Высыпал его в кастрюлю. Прошло 5 минут, 10. Костя все не возвращался. Когда миновало 20 минут, Челим не выдержал. «Его только за смертью посылать», — зло произнес он. «Найду, урою». «Надо будет еще дров принести из поленницы», — сказал Бурят. «Здесь мало совсем осталось». «Принесу», — бросил Челим и вышел из домика. Вернулся он через минуту без Кости и без дров. «Ну и что там?» — окинул его взглядом Бурят. «Костя повесился», — ответил Челим. «Вот придурок». Стало тихо. «То есть как повесился?» — нарушил тишину Потап. «Как-как?» — зло взглянул на него Челим. «За шею». Паша поднялся и вышел за дверь. Челим не солгал. Тело Кости безвольно висело над шиферным навесом, слегка покачиваясь на ветру. Подойдя, Паша взглянул на него, потом сплюнул и начал набирать дрова. Когда он вернулся с охапкой дров, то сразу ощутил устремленные на него взгляды. «Теплеет на улице», — сказал он, и бросил дрова у печки. «Это хорошо». «А паренек?» — спросил Кузьмич. «Висит», — ответил Паша. «Так что кому-то теперь придется идти за водой». Проснувшись в очередной раз, Паша не поверил своим глазам. За окном были сумерки. После царившей все в последнее время на улице тьмы, это казалось настоящим чудом. «Братва, светает!» — крикнул он. Слез с нар и выбежал на улицу. Ветер заметно стих. Было тепло. Но главное — светало. Теперь уже в этом не оставалось никаких сомнений. Высыпавшие на улицу беглецы живо обсуждали увиденное. А когда над лесом наконец-то показался краешек солнца, на глазах у Кузьмича даже выступили слезы. «Никогда не думал, что буду так радоваться солнцу», — с чувством произнес он. «Спасибо, Господи!» Он медленно перекрестился. Вскоре солнце поднялось над лесом. Пели птицы. Дул слабый теплый ветерок. На этом фоне особенно сиротливо выглядело все еще висевшее в петле тело Кости. «Вот дурак», — сказал Паша, взглянув на мертвеца. «Не дождался». «Просто слабак был», — сплюнул Челим. «А слабакам одна дорога». «Надо бы его похоронить», — предложил Бурят. «Нехорошо как-то». «Да на кой он нам нужен?» — возразил Потап. «Пусть себе висит. Все равно мы уходим». «Его надо закопать», — поставил в этом споре точку Паша. «Если его и найдут, то поймут, что мы были здесь. Лопата под навесом». Он упор взглянул на Потапа. «Ладно, зароем». Потупив взгляд, Потап отправился за лопатой. Час спустя они уже снова шли на юг. Паша был уверен, что рано или поздно им удастся выйти к железной дороге, и не ошибся. Около полудня лес вдруг расступился. Беглецы увидели железнодорожные пути. «Все, пора разбегаться», — заявил Паша. «Дальше нам вместе нельзя. Мы с Челевым пойдем туда», — он указал влево, вдоль железнодорожных путей. «Потап, пойдешь с нами?» «Конечно», — с готовностью согласился тот. «А мы?» В голосе Кузьмича мелькнуло недоумение. «Вы что, нас бросаете?» «Нельзя нам всем вместе», — пояснил Паша. «Попадемся. Так что вы туда, а мы туда. Давайте, удачи». Он повернулся и пошел вдоль путей. Потап и Челим направились за ним. И пока они скрылись за поворотом дороги, Кузьмич и Бурят смотрели им вслед. Они шли уже второй час, когда наконец-то появились первые признаки близости людей. С обеих сторон вдоль путей тянулись тропинки. Трава кое-где была выкошена. Значит, до жилья совсем недалеко. «Что будем делать?» — если на ментов напоримся?» – спросил Потап. «Ничего», – ответил Паша. «Беженцы мы, после землетрясения. Потому и без документов». «Ну да, беженцы», – усмехнулся Чилим и заглянул на свои украшенные наколками руки. «Да они сразу поймут, кто мы». «Поймут, не поймут», – Паша раздраженно сплюнул. «Встретим, тогда будет видно». Вскоре они действительно вышли к какому-то поселку. До перрона, где можно было узнать название станции, не дошли. Свернули к домам. «Что-то как-то тихо», – пробормотал Потап. «Ни души». И он был прав. Паша уже и сам обратил внимание на непривычную тишину. Кроме того, повсюду валялось много брошенных вещей. Было ясно, что жители поселка покидали это в большой спешке. «Ну, козлы», – произнес вдруг Чилим, – «за нами идут». Оглянувшись, Паша увидел идущих метрах в 500 за ними Кузьмича и Бурята. «Что делать будем?» – спросил Потап. «Прогоним?» «Да хрен с ними! Пусть идут с нами!» – решил Паша. Громко свистнув, махнул рукой, призывая поторопиться. Бурят и Кузьмич ускорили шаг. Наконец они подошли. Кузьмич выглядел очень уставшим. «Все-таки за нами поперлись», – хмуро констатировал Паша. «В ту сторону до жилья было ближе», – ответил Бурят. «Из чего ты это взял?» «На тропинке у покосов посмотрел. Все тянулись в эту сторону». «Ладно, идемте», – решил Паша. Минут через 10, пройдя по проулку, они вышли на асфальтированную улицу, похожую главную в этом поселке. Взглянув направо, Паша заметил в паре сотен метров от них солидный черный джип. «Оба-на! Тачка!» – обрадовался Чилим, тоже увидев машину. «Там кто-то есть», – добавил Потап. Он был прав. У открытого капота машины, склонившись над двигателем, спиной к ним стоял какой-то человек. Вот он выпрямился, быстро прошел к водительской дверце, сел за руль, попытался завести двигатель, снова вылез из машины и остановился, увидев незнакомцев. Ему было лет 40-45. Невысокий, полный, уже начавший лысеть в дорогом сером костюме. Стоя у машины, он напряженно смотрел в их сторону. «Он нас заметил», – сказал Паша. «Идем к нему». Все пятеро направились к машине. Увидев, что незнакомцы идут в его сторону, хозяин машины торопливо закрыл капот и весьма проворен для своей комплекции юркнул за руль. «Уйдет, зараза», – выдохнул Чилим и бросился к машине. Паша побежал следом. Было слышно, как зажужжал стартер двигателя. Раз, другой, третий. Машина не заводилась. Вот дверца снова открылась. Хозяин джипа выскочил из него и бросился бежать, сжимая в руках черный кейс. «Стоять!» – крикнул ему вслед Паша. «Стой, падла! Кому сказал?» Толстяк явно не мог соперничать в беге с уголовниками. Осознав, что его вот-вот догонят, он шмыгнул во двор ближайшего дома и скрылся из глаз. Через десяток секунд туда же вбежали Чилим и Паша. «Где он?» – тихо спросил Паша. «Где-то спрятался, сука». Дверь дома была закрыта. Обойдя дом, Паша огляделся, пытаясь понять, куда мог спрятаться беглец. «Туда», – указал он и уверенно направился к соседнему дому. Перелез через невысокий заборчик. Чилим не отставал ни на шаг. Внимание Паши привлекла рубленная баня. Подойдя, он толкнул дверь. Она оказалась заперта. Причем была заперта изнутри. Уже зная, что беглец здесь, Паша ударом ноги распахнул дверь. Не вошел внутрь. Дверь предбанника была открыта. Войдя в баню, Паша увидел беглеца. Тот стоял у стены, прижав к груди кейс. Взгляд мужчины был полон страха. «Ну и куда же ты бежал, родной?» – спросил Паша, подойдя к нему. «Ты разве не слышал, как мы тебя звали?» «Слышал», – заикаясь, ответил тот. «Ну так чего ж тогда бежал?» «Испугался». Мужчину трясло. Его колени ощутимо подрагивали. «А чего нас бояться? Мы что, бандиты какие?» Паша посмотрел мужчине в глаза. «В кейсе что?» Глаза мужчины неожиданно наполнились слезами. Он начал тихо всхлипывать. «Ну ты что, сука, не слышал?» Челим сделал шаг вперед. «Тебя спрашивают, что в кейсе?» «Деньги», — ответил мужчина и шмыгнул носом. «Деньги», — передразнил Паша и вырвал кейс из его рук. «Какой код?» 287-3-5. Паша быстро выставил код на наборном замке кейса. Затем, положив чемоданчик на полок, открыл его. «Ого!» – удивленно протянул Челим. «Это мы нехило зашли». В кейсе ровными рядами лежали тугие долларовые пачки. «Сколько здесь?» – спросил Паша, взглянув на мужчину. «480 000», – убито произнес тот. «Пожалуйста, отпустите меня. Возьмите деньги, а меня отпустите». «Видал, Челим?» – усмехнулся Паша. «Широкая душа у человека. Учись. Так просто взял и отвалил нам почти пол лимона». Челим радостно заржал. Было видно, что эта ситуация его не только радует, но и забавляет. «Но я пойду?» – с надеждой спросил мужчина. «А куда ж ты пойдешь, родной?» – снова усмехнулся Паша. «Мы с тобой даже еще говорить не начали». Он окинул толстяка взглядом. «Давай, выворачивай карманы». Схлипнув, мужчина начал опустошать карманы и откинутую крышку кейса. Выложил портмоне. Паша тут же взял его, дорогую зажигалку, авторучку, сотовый телефон. Добавил горсть мелочи и аккуратно сложенный носовой платок. «Все», — сказал он, и снова всхлипнул. «Больше ничего нет». «Ты про часы не забыл?» – напомнил Паша, уже успевший осмотреть портмоне. В нем были деньги и кредитные карточки. Мужчина дрожащей рукой начал расстегивать браслет. Расстегнув, протянул часы Паше. «Ого!» – Паша удовлетворенно осмотрел часы. «Ролекс. Надеюсь, не подделка?» Мужчина торопливо замотал головой. «Ладно, поверю на слово». Паша застегнул часы у себя на запястье. Вытянув руку, оценил. «Ничего так, мне нравится». Челим снова засмеялся. «Можно мне идти?» Голос мужчины ощутимо дрожал. «А здесь что, пузо?» Паша ощупал живот мужчины. «Не дам!» – закричал вдруг тот и бросился к двери. «Куда?» Паша успел ухватить его за ворот и с разворота припечатал к стене. Потом взял за горло, удрать вздумал. «Не дам!» – прохрипел мужчина, отчаянно сопротивляясь. Наклонив голову, он ухитрился укусить Пашу за руку. «Ах ты, падла!» Паша ударил мужчину коленом в пах. Тот охнул и согнулся. Схватив толстяка за голову, Паша одним рывком свернул ему шею. «Вот козел!» Тяжело выдохнув, он взглянул на руку. На запястье отпечатались зубы незнакомца. Потом присел. Посмотрим, что он там прятал. На торсе у мужчины под рубашкой был широкий кожаный пояс. Расстегнув застежку, Паша взял пояс и взвесил его в руке. «Килограмма 3 потянет, уверенно», — заявил он. «А что там?» — нетерпеливо спросил Челим. «Сейчас поглядим. Наверное, золотишко». По всей поверхности пояса проходила длинная молния. Расстегнув ее, Паша увидел множество небольших карманов. Каждый закрывался своей короткой молнией. Расстегнул одну. В кармашке действительно оказался золотой слиток. «Вот это да!» – выдохнул Челим. «Круто!» «101-0-85», – почитал Паша цифры на слитке. «Вес, наверное. А это проба. 4 девятки». «А в других что?» – поторопил его Челим. «Не спеши». Паша вернул слиток на место, аккуратно застегнул молнию. И только после этого начал проверять остальные кармашки. После того, как проверили последний кармашек, стало ясно. В руки им попало целое состояние. Здесь были золотые и платиновые слитки. Царские золотые червонцы. Неизвестные Паше крупные золотые монеты. Наконец, в 5 кармашках находились драгоценные камни. Ни Челим, ни Паша никогда не имели дела с камнями. Но даже они понимали, что стоят эти камешки очень дорого. «Это наверняка алмаз», — сказал Паша, разглядывая крупный, с ноготь мизинца прекрасно ограненный камень. А это рубин. Он взял багровый как...